Глава третья. Дорожная. Бабушка сказала: «Поезжай, отдохнешь, сил наберешься, а я в выходные приеду». Василисе очень хотелось, но лагерь пугал своей незнакомостью. Непонятно, как там все устроено. Много новых людей, и с кем-то из девчонок придется делить комнату. Переодеваться, существовать. А вдруг одна из них храпит? А если и там, в лагере, Васька будет играть хуже остальных? Она распахнула шкаф и задумалась, что взять с собой. Достала рюкзак и положила шорты, 4 футболки, зубную щетку с пастой, косметику, пару мечей, носки, кроссовки, босоножки, бейсболку, телефон, наушники, зарядку. Ракетка в чехле отдельно. «Возьми 2 платья», — предложила бабушка, — «и юбку. Будут танцы». «Глупости», — проворчала Васька. «Кого там очаровывать? Тренера?» «Возьми», — настаивала бабушка. «Потом спасибо скажешь». Платье и юбку Василиса положила, и мастера, и Маргариту. Оставалась неделя до отъезда. Знаете, сколько раз Ваське хотелось сказать бабушке, что она передумала и не едет? 4 раза. Василиса слонялась по квартире, не зная, чем себя занять. «Василиса, ты на себя не похожа», — сказала бабушка. «Не хочешь ехать, так и скажи. Это не обязательно. Колхоз — дело добровольное». Бабушка всегда колхоз вспоминает, когда можно что-то не делать. Ну, хорошо бы сделать. Добровольные дела — помыть посуду, погладить белье, купить продукты, помочь приготовить обед или ужин, почитать бабушке вслух что-то из ее любимых книг, помыть полы. Вот и лагерь попал в этот список. «Придется ехать», — решила Василиса. Наступило время отъезда. Ребята шумной толпой погрузились в автобус. Василиса огляделась, ни одного знакомого. Васька устроилась на солнечной стороне, одна. Там больше свободных мест было. На солнце, конечно, неприятно, жарковато. Зато никто не пристает с расспросами, как тебя зовут, из какой школы. Автобус бибикнул, отъезжая. Бабушка помахала Василисе, а Васька ей в ответ. И вот они уже едут по автостраде. Шумно, жарко. Увы, кондиционеры в автобусе не работали. От духоты у Василисы заболела голова. Читать не хотелось, но больше делать было нечего. Васька наугад раскрыла книгу и прочитала. Да, нет сомнений. Это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь, гемикрония, при которой болит пол головы. Примечание. Цитата из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Примечание редактора. Сзади время от времени раздавались взрывы смеха. Василиса рассердилась. Сидит Васька спокойно, никого не трогает. Классику, между прочим, читает, а они шумят. Оглянулась. Компания. Девчонка и 2 парня. Видимо, отлично проводит время. Один из парней в синей бейсболке заметил взгляд Васьки и спросил: «Тебе чего?» «Ничего», — буркнула Василиса и схватилась за голову. «Голова болит. У меня есть таблетка. Мама с собой дала аптечку», — сообщила девчонка. «Спасибо, не нужно», — подчеркнуто вежливо ответила Васька и отвернулась. Остаток пути Василиса сидела как приклеенная, не поворачиваясь. Но ужасно хотелось повернуться и внимательно рассмотреть всю компанию, особенно парня в синей бейсболке. Повезло ребятам, как бы Васька хотела, чтобы у нее были друзья. Прислушалась. Те веселые уже не смеялись. Василиса осторожно оглянулась. Девчонка что-то рассказывала одному из соседей, а другой в синей бейсболке уставился в телефон. Симпатичный, кстати. Не телефон, парень. Интересно, как его зовут? Задумалась Василиса и закрыла книгу. Она пыталась читать, но ничего не получалось. Хорошо знакомый роман не пускал в свой мир, держал на поверхности, на зыбкой границе между реальностью и фантазией. В автобусе Василиса чувствовала себя необычно. Может, потому что было время на мысли просто так. Обычно утром просыпаешься и еще в постели начинаешь спешить. Быстрее, быстрее, бегом, а то не успеешь. Завтрак, дорога, школа, дорога, дом, уроки, уроки, уроки. Ой, ночь на дворе, сон, завтрак. А в дороге можно многое обдумать. Школу, теннис, спортивный лагерь, попутчиков, парни в синей бейсболке, о котором хочется узнать побольше.